Любовь Трофимова. Измена. Помоги мне забыть. Текст читает Ирина Морозова. «Опять кошмар?» — спросил муж, оплетая меня руками. «Не помню», — соврала я, не зная, как рассказать, что мне снова снится измена любимого. Но это не муж. «Кто тот мужчина во снах, что прямо на офисном столе берет другую?» Каждым своим движением и словом разрывая мое сердце и душу. Почему меня так тянет к этому незнакомцу? Как я устала скрывать от мужа свои сны, мысли и переживания. Потеря памяти из-за аварии оберегает и ранит меня, как наказание и спасение от прошлых ошибок. Как вспомнить и как быть потом с этой правдой? Хочу ли я этого? А если нет? Кто поможет забыть, что на годовщину муж изменил мне и подарил машину? Подарок приняла на одну поездку. От автора. История, в которой измена не основа сюжета, а лишь точка невозврата и рубеж для старта основных событий. Глава первая. Лера. «Ну что, красивая, поехали кататься?» На ходу зазывает Артур и, подмигнув, садится на соседний стул. «Не береги душу, а?» — тяжко вздохнула я и, помешивая зеленый чай, которым, по сути, мешать-то нечего, проворчала. «Почему именно сейчас?» «Дорогая, не борзей!» Надув губы, буркнул Артур и, повернувшись к администратору кафе, попросил. «Оформи мне что-нибудь легкое и кофе». «Нет, ну правда», — протянула протяжно и, добавив во взгляд все оттенки умоляющих ноток, похлопала ресницами. «Обычно это работало, но не сейчас». «К ним попасть нереально сложно», — который раз напомнил он. «Лер, я и так место застолбил, подвинув одну столичную крутышку, а ты тут со своими капризами. Давай, решайся». «А может...» «Нет», — покачал он головой и, взяв чашку кофе, заключил. Ответ надо дать максимум через неделю. А учитывая кипу документов на визу, ответ от нас ждали еще вчера. Решай, едешь или нет. Как все не вовремя, закусив губу, опустила взгляд. У нас завтра годовщина свадьбы. Как я мужу-то скажу? А разве он еще не в курсе? Чуть не подавившись кофе, выпалил Артур и, вздернув брови, прорычал. Лер, ну ты чего как маленькая? Объясни ему, зачем тебе эта стажировка. Неужели не поймет? В том-то все и дело, начала неуверенно и, помявшись, созналась. Он с самого начала был против этой работы, а все остальное тем более. Я заводила разговор о стажировке и своей школе, но... Так, Лера, раздувая ноздри, предупреждающе протянул он. Мне ваши разборки нахрен не нужны. Ты в моем клубе работаешь сколько? Года полтора? Зал, где проводишь тренировки, давно хотят выкупить или взять в аренду. Может, уступить им? М? Что скажешь?» Вместо ответа опустила глаза на свой давно остывший чай и тяжко вздохнула. «Знаю, Артур не врет. Клуб у него огромный. Тут и тренажерка, и бассейн, сауны, кафешки здорового питания, несколько массажных кабинетов, даже кабинет диетолога есть. Нереально дорогие абонементы, которые, впрочем, раскупают за месяц. А я? Я просто тренер по пилатесу, стрип-пластике и такой модной сейчас аэро-йоге. Та же йога, только на полотнах или гамаках, которые некоторые мои великовозрастные ученицы в шутку называют шторками. Расписание забито плотничком, и от желающих нет отбоя, но обучение, которое я прошла еще 2 года назад, сильно устарело. Столько новых элементов и техник, которые я осваиваю только по инструкциям и обучающим видео. Но это все не то. А самое главное, стажировка за рубежом, который так настойчиво меня склоняет Артур, даст мне возможность открыть свою школу, а не терять огромный процент, взимаемый моим строгим боссом. Он даже зал готов мне уступить в аренду, а со временем и в рассрочку. Все прекрасно, если бы не муж. Богдан был против моей работы тренером, а когда год назад мы поженились, Намеки оставить работу стали звучать все чаще. Раньше он хотя бы не давил, но... Когда я узнала об уникальной для меня возможности пройти трехмесячную стажировку за рубежом и поделилась этой радостью с мужем, первой реакцией получила отборный негатив, а потом строгий запрет. А чуть позже Богдан и вовсе сообщил, что нам пора задуматься о ребенке, а мне, соответственно, о скором увольнении. «Лер, если передумала, просто скажи!» Устав ждать моего ответа, вздохнул Артур. «Не передумала», — подняла тоскливый взгляд и, взяв эмоции под контроль, улыбнулась. «Я попробую поговорить с ним прямо сегодня». «Что ты сказала?» — хмыкнув, босс указал пальцем на ухо, давая понять, что якобы не расслышал. «Я поговорю с ним сегодня», — отозвалась более уверенно и, вздернув подбородок, добавила. «Завтра же дам ответ». «Вот», — протянул он довольно, — «узнаю привычную Леру». «Ой, мне пора на тренировку!» Спохватилась и, послав боссу воздушный поцелуй, упорхнула в зал. Тренировка прошла, как обычно, в начале месяца. Много новых лиц, число которых к концу месяца поредеет. Закончив занятие, решила показать небольшую программу, чтобы продемонстрировать применение элементов в связке. Включив музыку, подошла к свисающим с потолка полотнам гамака и, улыбнувшись, приступила к своей любимой части уроков. К полетам, в которых меня никто не будет ограничивать. Завершая демонстрацию, зафиксировала вокруг щиколоток верхние концы гамака, повисла вниз головой и, отклонившись, качнулась сильнее, почти касаясь пальцами вытянутой руки пола. Не в силах бороться с эмоциями, которые дарит условный полет, расплылась в улыбке, прикрыв глаза. В зале раздались хлопки и свист нескольких парней, посещающих мои занятия уже пару месяцев. Открыв глаза, перевернулась и, высвободив ноги, легко спрыгнула на пол. Первый взгляд, который поймала в толпе наблюдателей — взгляд мужа. Недовольный и даже злой. Но он тут же легко справился с эмоциями и, постучав пальцем по циферблату наручных часов, вздернул бровь, сдержанно демонстрируя свое недовольство. Отставив ногу в сторону, провела рукой по ноге и, делая вид, что поправляю чуть сползшие лосины, прогнулась в пояснице, отставив попку. Отреагировал не только муж, для которого, собственно, я изображала кошечку. Игнорируя ахи-вздохи, выпрямилась и, подмигнув мужу, завершила урок. «На сегодня все», — коротко сообщила своим ученикам и, кивнув на гамак, намекнула. «В следующий раз попробуем отработать продемонстрированные упражнения». «Лера, ужин!» — раздраженно напомнил муж и, подойдя ближе, проворчал. «И ты еще хочешь, чтобы я отпустил тебя на трехмесячную стажировку? Местная техничка замучится слюни с пола вытирать». «Богдан, не выдумывай!» Рассмеялась заливисто и, повиснув на муже, чмокнула в щеку, тут же проурчав на ухо. «Мне нравится, когда ты ревнуешь». «Не съезжай с темы!» — одернул он и, направляясь к выходу, бросил. «Стажировки не будет, и хватит об этом. Жду в машине».